Глава пятая. Лотар стоял на баке, опершись на фальшборт локтями и смотрел вниз на проплывающие под ними сочные зеленые лужайки, темные зеленые кущи деревьев и каменистые осыпи на склонах холмов. Далеко впереди на горизонте клубились темные тучи, и магическим зрением в них можно было рассмотреть даже редкие отсветы бьющих молний. Именно туда корабль и держал курс. Позади осталась хмурая, мутная, голубая пелена. Там было море и морской воздух, всегда такой чистый, с этой высоты казался упругим и почти враждебным морем. Лотар даже подумал, не переселиться ли ему в этот гористо-лесной край, но потом пожалел свой дом за частоколом, соседние города с певучими и ласковыми названиями и тех немногих друзей, которые у него все-таки появились на южном побережье континента, и решил, что никуда перебираться не станет. Внезапно корабль накренился. Те, кто был на палубе, судорожно стали хвататься за все, что подворачивалось под руку. Лотар так сжал ванты, идущие к серебристой гондоле, что даже костяшки пальцев побелели. Высота давила на всех, даже на него, больше всех привыкшего к полетам. Что уж говорить о других попутчиках. На борту летящего облака оказалось 15 человек. Помимо постоянной команды на корабле остались еще трое – матросов и лейтенант Санс. Молодой офицер с самого начала показался ему суетливым или непонятно взволнованным. В общем, не очень приятным человеком. Лишь эти четверо, да еще капитан Купсах, легко переносили полет, а остальные никак не могли привыкнуть к тому, как круто совершает виражи летящее облако, как резко вздымается под ногами палуба и как страшно выглядит пустое пространство за бортом. Один из матросов, только что сменившийся после трехчасовой вахты на педалях, машущих крыльев, потный и еще не отдышавшийся, проходил мимо. Кажется, его звали Бодур. Он понравился Лотару сразу. Смелый взгляд, уверенная речь, ни грана угодливости, выдающий скрытую слабость. Матрос улыбнулся Лотару, сверкнув белыми зубами на загорелом лице. «По сравнению с морским кораблем одно плохо. Нельзя водой себя катить после вахты». «Тебя сменил кто-то из моих ребят?» — поинтересовался Лотар. «Так точно, сэр. Меня и Каспа сменили Виградун и Пастапарт. Осмелюсь заметить, им крутить эти треклятые педали все равно, что мне грызть семечки». Лотар посмотрел на крылья, и они стали ходить резвее и чуть резче. Все-таки у его учеников совсем другая энергетика. Ребята могли еще подналечь, просто берегли силы перед долгим трехчасовым марафоном. Лотар кивнул Бодру, и тот исчез в люке, ведущем в матросский кубрик. Летящее облако шло весь прошлый день и всю ночь, хотя Купсах хотел сделать на ночь привал, опасаясь, что может врезаться в гору, или что уснет рулевой, или что в темноте трудно будет справиться с гондолой и рулями. Но Лотар настоял, чтобы они шли и в темноте. Он и сам не мог бы объяснить странного чувства, которое охватило его, как только он согласился взяться за это дело. Но теперь хотел принять все меры предосторожности. Они прошли над континентом уже более 600 миль, а на сердце легче не стало. Он все время ждал чего-то неприятного. Такой летающий корабль не мог остаться без внимания врагов, которые затеяли войну. Значит, у противника должны быть и опытные шпионы, и отлаженная служба передачи информации на восток. Сейчас они подходили к неширокой полосе земли, которая соединяла западный континент с полуостровами восточного континента. Причем каждый из них в отдельности был не меньше, чем весь западный с прилегающими морями. Но такова уж особенность восточного континента. Он был так велик, что перед этими пространствами мерки западного континента казались почти игрушечными. Где-то здесь находилась Задора, столица самого восточного королевства континента, расположенного почти в центре перешейка. Местный король считался решительным человеком и совсем не дурным воином, под команду которого многие другие города и княжества королевства сейчас отдали часть своих солдат, чтобы попытаться удержать восточные армии. Но, конечно, все они понимали, что это бесполезно. «А я, — подумал Лотар, — я не бесполезен?» Этого он не знал. Задача могла оказаться для него непосильной, или он уже опоздал. или все же было предрешено высшими силами, и поэтому нельзя ничего изменить. Летящее облако снова резко накренилось. Лотар посмотрел на ют. Там стояли Купсах и Санс. Капитан осмотрел куда-то в подзорную трубу, а лейтенант пытался управиться с тремя пультами и двумя рулями, следуя негромким командам капитана. Лотар поднялся к ним на мостик. Вообще-то, посторонним находиться там было запрещено. Сначала Купсах героически пытался ввести это морское правило на своем воздушном корабле, но уже ко вчерашнему вечеру сдался. И на многое другое ему тоже приходилось смотреть сквозь пальцы. «Что ты делаешь?» — спросил его Лотар. Купсах оторвался от своей трубы и с легким раздражением посмотрел на Желтоголового. «Пытаюсь найти просвет в этом грозовом фронте. Если не найду, придется садиться, раскреплять корабль и пережидать непогоду. Вчера утром мы решили идти вперед как можно быстрее. Но если это невозможно, то...» Купсах оборвал себя. На палубе появился Джимески со своим неизменным телохранителем и мэтр Шевелем. Они подошли к борту. Банкир выглянул было наружу и тут же отвел глаза. Эти трое переносили высоту, маневры и повороты хуже остальных. Они откровенно боялись и не могли этого скрыть. «Да сам посмотри, что с ним будет, если мы попадем в шторм?» «Можно просто привязать их к койкам и не обращать внимания». «Ты осмелишься привязать их к койке Джимескина?» В голосе Купсаха послышалось такое недоверие, что Лотар посмотрел на него внимательней. «Нет, капитан был по-прежнему силен духом и не страдал излишней чопорностью. Просто он переставлял кое-что в своей личной табели о рангах». «Если будет нужно, не задумываясь», — ответил Лотар. «Мы никогда еще так долго не висели в воздухе», — проговорил Купсах, снова прикладывая к глазу свою подзорную трубу. «Понимаю. И все-таки нужно оторваться от возможного наблюдения за нами». «Ну, если за нами наблюдали, что само по себе сомнительно, то мы давным-давно от них оторвались», — отозвался со своего места Санс. Лотар посмотрел на него, потом перевел взгляд за плечо Санса, и, должно быть, лицо его изменилось так, что тот обернулся. «Не думаю», — ответил Лотар и дернул Купсаха за рукав. «Посмотри вон туда. Не знаю, как с бурей, но к битве тебе нужно готовиться, и быстро».